Софисты потакают мнением толпы. Каждое из этих частных лиц, взимающих плату, большинство называют их софистами и считает, будто их искусство направлено против него, преподает не что иное, как те же самые взгляды большинства и мнения, выражаемые им на собраниях, и называет это мудростью. Все равно, как если бы кто-нибудь, ухаживая за огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в какую пору и от чего он свирепеет или успокаивается, при каких обстоятельствах привык издавать те или иные звуки и какие посторонние звуки укрощают его либо приводят в ярость, изучив все это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию, ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов большинства и его вожделений, что в них прекрасно или постыдно, хорошо или дурно, справедливо или несправедливо, но обозначая перечисленное, соответственно, мнением этого огромного зверя, что тому приятно, он называет благом, что тому тягостно, злом, и не имеет никакого иного понятия об этом, но называет справедливым и прекрасным то, что необходимо. А насколько по существу различна природа необходимого и благого, он не видит и не способен показать это другому человеку. И раз он таков, скажи ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем? Мне? Да. А чем же отличается от него тот, кто мудростью считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится собранию большинства самых различных людей, будь то в живописи, музыке или даже в политике? Если, общаясь с ними, он выставляет на показ свои поэтические или иные произведения, либо свое служение государству, он делает это большинство своим властелином сильнее, чем это вызывается необходимостью, и тогда в силу так называемой диомедовой нужды он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это хорошо или прекрасно? Разве слышал ты когда-либо, чтобы кто-то из них отдавал себе в этом отчет, и это не вызывало бы смеха? Думаю, что и никогда не услышу. Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем говорили мы раньше. Возможно ли, чтобы толпа допускала и признавала существование красоты самой по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а не множество отдельных вещей? Это совсем невозможно.